Телевидение BBC хотело снять на основе «Детей полуночи» пятисерийный фильм, но проект застопорился из-за трудностей со сценарием. Для Кена Тейлора, написавшего очень хороший сценарий «По жемчужине в короне» Пола Скотта, совсем не похожий на этот роман «Дети полуночи», оказался крепким орешком. Позвонил Алан Йентоп. «Если ты хочешь, чтобы фильм был снят, боюсь, тебе придется взяться за дело самому». Продюсер сериала Кевин Лоудер пообещал, что сам сообщит Кену Тейлору плохую новость, но не сделал этого, и Кен, естественно, рассердился, когда узнал со стороны. Так или иначе, новый сценарий был написан, и режиссер Тристрам Пауэлл сказал ему, что новый исполнительный директор BBC 2 Марк Томпсон пришел от него в восторг и теперь поддерживает проект на 100%. Это радовало. Но главные трудности с этим проектом были впереди, и исходили они не от BBC. Поговорить с ним приехал Рэп Коннелли, настроенный примирительно. Он отрицал, что парламентарии-лейбористы оказывают на Скотланд-Ярд какое-либо давление, но похоже было, что это так. «Я думаю, мы можем обещать, что проблем с такими поездками, как та, к Макьюэну, больше не будет», — сказал Коннелли. На той неделе исполнялась очередная годовщина фетвы, и сверхсекретная информация, которую ему сообщили мистер Утро и мистер День, была во всех газетах. «Вокруг него усилены меры безопасности», — писала «Гардиан», что было неправдой. «Усилены, поскольку Ми-5 стало известно о конкретной угрозе», что было правдой. Между тем, Сенеис Баунти повысил вознаграждение еще на $500,000. «Таймс» сделала эту новость главным сюжетом номера и в редакционной статье потребовала от британского правительства побудить ЕС ввести новую, более жесткую линию в отношениях с Ираном. А он написал статью, которая широко публиковалась по всему миру, и дал, чтобы усилить ее эффект, интервью CNN и BBC. «Если бы, — заявил он, — такой атаке подверглась какая-нибудь важная персона, Маргарет Тэтчер, Руперт Мёрдок, Джеффри Арчер, мировое сообщество не сидело бы 8 лет сложа руки, не мямлило бы так бессильно. То, что проблема до сих пор не решена, отражает таким образом широко распространенную убежденность, что есть жизни менее ценные, к примеру, жизни писателей, сочиняющих острые романы, а есть более ценные». Но еще сильнее, чем Иран, его беспокоил Зафар. Он сдал экзамен по автовождению, и ему купили маленькую машину, но купили, похоже, рановато. Восторг, вызванный машиной, дал толчок необузданному поведению. У него была девушка, ее звали Иви Долтон, и Зафар решил прогулять школу. Ушел из дому рано, сказав, что весь класс должен явиться на дополнительные занятия по английскому, как складно он научился лгать. Это были косвенные последствия фетвы, которые могли стать невыносимыми, окажись они долгосрочными. Его девушка позвонила в школу, назвалась Клариса и сказала, что Зафар придет на занятие позже, потому что ему надо к врачу. Из школы, почуяв неладное, позвонили для проверки Кларисе, и ложь была раскрыта. Клариса поговорила с Мехрой, матерью Иви, и эта милая женщина индийского происхождения, конечно же, была шокирована. Зафар приехал в школу к обеденному перерыву, ему здорово досталось. Родители заставили его сидеть дома и запретили пользоваться машиной. То, что он посмел просто так взять и исчезнуть, зная, в какую панику это может ввергнуть отца, показывало, как далеко он зашел в своем сумасбродстве. Он всегда был добрым и внимательным мальчиком, но тинейджер есть тинейджер. Он поужинал с Зафаром в ресторане, только они двое, с глазу на глаз, и это помогло. Он понял, как важно делать это регулярно, и отругал себя за то, что не видел этого раньше. Зафар сказал, что его беспокоит судьба будущего брата. «Ты уже не молодой папа, и когда он подрастет, у него будет очень странная жизнь, как у меня». Он очень хотел привести свою Иви в дом на Бишопс-авеню, но прошло 2 недели, и она разбила ему сердце. Девушка, к которой он чувствовал особую близость еще и потому, что она тоже была наполовину индианка, бросила его ради его лучшего друга Тома. «Но я ни на кого не могу долго сердиться, самое большее — несколько часов», — сказал он, и это было трогательно. Он хотел остаться друзьями и с ней, и с ним, и это у него получилось. Он сохранил близкую дружбу с обоими. Но ситуация мучила его и серьезно повлияла на его учебу. Ему надо было собраться. До выпускных экзаменов оставалось совсем немного времени. Через две недели Зафару опять разрешили ездить на своей машине, и почти сразу же он попал в аварию. Он позвонил в 9:45 утра. Авария случилась на Уиннингтон-Роуд, совсем рядом с Бишопс-авеню, но его отцу-арестанту не было позволено поступить так, как поступил бы любой отец. Броситься на место происшествия, чтобы убедиться, что с сыном все в порядке. Ему пришлось остаться в своей тюрьме, сидеть и тревожиться, а к Зафару отправилась Элизабет. Парню повезло. Расквашенный нос и рассеченная губа, но обошлось без переломов и без хлыстовой травмы позвоночника. Случилось все по его вине. Он попытался обогнать машину, которая показала, что будет поворачивать направо, и сначала ударил эту машину, а потом повредил невысокий садовый забор. Полицейские, приехавшие на место, сказали Зафару, что он мог и убить кого-нибудь, и что за опасную езду он может попасть под суд. Без этого в итоге обошлось. Тем временем в доме на Бишопс-авеню охранники говорили его отцу, видимо, с целью утешить. Но еще бы, он слишком быстро ездил, рано или поздно это должно было произойти. Он позвонил Кларисе, а она позвонила в школу. Потом он позвонил потрясенному Зафару и постарался поддержать его по телефону, сказал все обычные слова о том, что это будет полезным уроком, что он станет в результате более аккуратным водителем и так далее. «Когда я доберусь до школы, там уже все, наверное, будут знать», — мрачно проговорил Зафар. «Несколько парней проехали мимо и видели меня». В тот уикенд он был тише воды, ниже травы и написал покаянное письмо хозяйке забора, который он своротил и за ремонт которого придется платить его папе. Пришли результаты важных пробных экзаменационных работ Зафара, и они оказались очень плохими. Две оценки «Си», а по-английскому «Ди». Придя в ярость, он сказал Зафару: «Если не примешь меры прямо сейчас, ты не идешь ни в какой университет. Ты отправляешься на свалку». Индийская антология была составлена. Он написал предисловие, совершенно неполиткорректное, с которым он знал, в Индии будут спорить. «Самое интересное, — утверждал он, — что пишется сейчас индийскими авторами, пишется по-английски». Некоторое время назад он провел вечер с Санитой и Киран Десая и спросил их мнение на этот счет. Они сказали, что искали современный текст на хинди для перевода на английский и не нашли ничего стоящего. Анита Десая родилась в 1937 и Киран Десая родилась в 1971. Индийские писательницы, мать и дочь. Другие, кого он спрашивал, говорили, что, конечно, есть кое-какие имена. Нирмал Верма, Махасвета Деви, на юге, вероятно, Виджаян и Ананта Мурти, но в целом сейчас литература на индийских национальных языках переживает не очень урожайное время. Так что, скорее всего, его утверждение было справедливо или, по крайней мере, достойно рассмотрения, но он подозревал, что оно даст повод для резких нападок. Так оно и вышло. Через два дня после того, как они с Элизабет сдали антологию, полицейские едва не совершили убийство. Он работал у себя в кабинете над землей под ее ногами и вдруг услышал оглушительный грохот. Сбежав вниз, он увидел всю охранную команду в прихожей. Вид у парней был потрясенный и, надо сказать, виноватый. Один из самых симпатичных в нынешнем составе охраны, седоватый, с хорошо подвешенным языком, долговязый Майк Мэрилл, случайно выстрелил из своего пистолета. Он чистил оружие и не заметил, что в обойме есть патрон. Пуля пролетела через полицейскую комнату, пробила закрытую дверь, миновала прихожую и изрядно попортила ее дальнюю стену. По чистейшей случайности на ее пути никого не оказалось. Одобренная особым отделом уборщица Бэрил, которая, как он обнаружил, была вдобавок возлюбленной Дика Старка, женатого человека, разумеется, в тот день не работала. Элизабет вышла из дому, Зафар был в шоке. Так что все остались невредимы, но инцидент произвел на него впечатление, что если кто-нибудь, Элизабет, Зафар, шел бы мимо. Через несколько месяцев в доме появится новорожденный, а тут летают пули. Сюда приходят в гости его друзья. Это могло произойти в любой момент. «Огнестрельному оружию», — произнес он во всеуслышание, — «не место в моем доме». Майк был очень расстроен и извинялся без устали. Его исключили из команды, и больше он не появлялся, о чем оставалось только пожалеть. Марк Эдвардс, тоже из числа новых охранников, попытался его успокоить. «В будущем чистка и проверка будут происходить у дальней стены дома, ни в коем случае не у внутренней двери. То, что делалось, было нарушением правил». «Понятно», — сказал он. «Значит, в следующий раз будет дырка во внешней стене и, может быть, труп у соседей?» «Нет уж, благодарю покорно». Он был настолько доверчив, что и думать не мог о возможности такой ошибки, но теперь, когда это случилось, его доверие нелегко будет вернуть. «Усвойте простую вещь», — сказал он. «Вооруженных людей у меня дома больше быть не должно». В Скотланд-Ярде его дело теперь курировал новый крупный начальник, детектив-суперинтендант Фрэнк Армстронг, который впоследствии станет личным охранником Тони Блэра, а затем исполняющим обязанности помощника комиссара, ответственным за весь круг операций, то есть, по сути дела, возглавит лондонскую полицию. Встреча с Армстронгом, по плану, должна была произойти через месяц. «Я не могу ждать так долго», — объявил он пристыженной охране. «Хочу встретиться с ним немедленно». Он получил Рэба Коннелли, который приехал к нему домой, чтобы подготовить официальный рапорт. Он сказал Рэбу, что не хочет жаловаться ни на Майка, ни на кого-либо другого, но событие влечет за собой категорическое требование с его стороны. Огнестрельное оружие надо убрать из его дома, и безотлагательно. Рэб завел обычную шарманку насчет того, что случится, если его место жительства станет известно. Очень масштабная операция силами полиции в форме, закрытая для транспорта улица и прекращение личной охраны, потому что не найдется охотников. Потом Рэб сказал, «Если бы с самого начала операцию возглавляли другие люди и приняли верное решение, вам вообще не надо было бы скрываться, и вы сейчас были бы совсем в иной ситуации». Да, утешил. Так полиция разговаривала с ним постоянно. «Если он хочет этого, ему не будет того. Если он хочет того, они упрутся насчет этого». И, кстати, если бы к делу сразу подошли правильно, то сейчас все было бы нормально, но поскольку сейчас все ненормально, правильно сделать уже ничего не удастся. Он был шокирован. Выстрел из пистолета у него дома. Скоро должна вернуться Элизабет. Надо успокоиться до ее прихода, чтобы поговорить с ней об этом так, как нужно. Если они оба будут в истерике, делу это не поможет. Ему необходимо взять себя в руки. Фрэнк Армстронг – человек с густыми бровями и бодрой профессиональной улыбкой, эдкий крепыш, привыкший командовать, приехал с Рэбом и Диком Старком. Армстронг был кое-чем обеспокоен. Друг мистера Антона Ронни Харвуд, старый приятель министра внутренних дел Майкла Хауарда, попросил министра о встрече, чтобы поговорить об охране ружья. «С чем это связано?» – хотел знать Фрэнк Армстронг. «Могу предположить, это связано с тем, что надо дать мне возможность жить маломальски, сохраняя достоинство», — ответил он. «И с тем, что у нас должна быть стратегия на случай, если об этом доме станет известно. Это должно быть не только техническое, но и политическое решение. Я хочу, чтобы все сосредоточились на этом вопросе и продумали его. Я говорил это руководству лейбористской партии, а теперь Ронни намерен сказать это Майклу Хауарду». Политика была всюду и везде. Увидев, что у мистера Антона есть кое-какой политический вес, Армстронг проявил готовность к сотрудничеству, его тон даже стал почтительным. «Отдел, — сказал он, — с пониманием относится к его требованию удалить из дома вооруженный персонал, и у него, Армстронга, есть предложение. Если бы вы согласились нанять уходящего на пенсию охранника или шофера из отдела, может быть, даже одного из тех, кого вы уже знаете, то мы, возможно, ушли бы из вашего дома». Позволили бы этому человеку охранять вас при всех ваших личных передвижениях и предоставляли бы вам свою охрану только когда вы будете появляться в общественных местах. «Да», — подумал он мгновенно, — «сделайте так, будьте добры». «Хорошо», — сказал Армстронг, — «мы проработаем этот вариант». Он поговорил с Фрэнком Бишопом, с Фрэнком Шептуном, добродушным любителем крикета, с которым из всех охранников у него и Элизабет завязались самые тесные отношения. Фрэнк вот-вот должен был выйти на пенсию и вполне подходил для этой новой работы. Конь Деннис, который тоже почти уже достиг пенсионного возраста, мог бы подменять Фрэнка, если он заболеет или у него будет выходной. «Мне надо будет, конечно, обсудить это с женой», — сказал Фрэнк, и это было вполне резонно. У Фрэнсис де Соуса был приятель в МИ-6, и он сказал ей, что сотрудникам разведки хорошо известно о беременности Элизабет, и они понимают, это дает им 3 года максимум, чтобы решить проблему. Мысль, что их будущий младенец определяет политику, заставила его улыбнуться. «Люди из МИ-6, — сказал Фрэнсис, ее приятель, — предоставили Фориан-офису данные о размахе иранского терроризма в 10 раз активнее, чем кто-либо другой, чем саудовцы, чем нигерийцы, чем любая страна. И в результате британское правительство теперь согласно, что нет смысла быть добрыми по отношению к Ирану, что критический диалог — чушь собачья, что все инвестиции в эту страну и всю торговлю с ней надо прекратить». Камнями преткновения были Франция и Германия, но в МИ-6 полагали, что новая жесткая линия способна года за два поставить мул на колени. «Когда увижу, тогда поверю», — подумал он. И постоянно где-то рядом взмахи крыльев огромной черной птицы ангела-губителя. Позвонил Эндрю. У Алена Гинзберга неоперабельный рак печени, ему осталось жить всего месяц. Потом еще более тяжелая новость — позвонила Найджела. У Джона Даймонда рак горла. Врачи старались внушить оптимизм. Это излечимая вещь, вроде рака кожи, только внутри. Лучевая терапия должна помочь. 7 лет назад от такого же рака успешно вылечили Шона Коннери. «Сплошная незащищенность», — печально проговорила Найджела. Незащищенность. С ней он был очень хорошо знаком. Исабель Фонсека предложила Элизабет устроить свадьбу в Вестгемптоне, в красивом саду ее матери, за которым начиналось яркое поле, поросшее розовой сиренью, пурпурными и белыми космеями, и это звучало очень заманчиво. Но через несколько дней Элизабет сделала то, что люди частенько делают. Заглянула, когда его не было дома, в его дневник и прочла про тот день в Париже с Каролин Ланг. После чего у них был тяжелый разговор, какие бывают в таких случаях, и Элизабет чувствовала себя несчастной, испытывала незащищенность по его вине. 2 дня они говорили, и мало-помалу с рецидивами она обрела способность отодвинуть это в сторону. «Когда-то я чувствовала себя с тобой так уверенно, — сказала она, — мне казалось, ничто не может между нами вклиниться. В другой момент... Я не хочу больше никаких осложнений в наших отношениях. Если что-нибудь еще будет, мне кажется, это убьет меня. Еще позже. Мне по-настоящему теперь важно, чтобы мы поженились, потому что тогда получится, что ты мне не изменял. В смысле, в браке? Да. Ей снилась его измена, а ему приснилось, что он встретил Мэриан в магазине органических продуктов и спросил ее, когда она вернет его вещи. «Я никогда их тебе не отдам», — ответила она и ушла, катя свою тележку. Потрясение, боль, плач, гнев шли волнами, то охватывали ее, то утихали. До родов оставался всего месяц, и она решила, будущее важнее, чем прошлое, и простила его, по крайней мере, согласилась забыть. «Как ты говоришь, твоя мама называла то, что помогало ей уживаться с твоим отцом? Не память, а...» «Беспамять. Мне тоже она нужна». Назначили всеобщие выборы, и если не считать одного жульнического опроса, лейбористы опережали консерваторов на 20%. После долгой унылой эпохи Тори запахло обновлением, чем-то волнующим. В последние дни перед победой Блэра Зафар начал сдавать выпускные экзамены, его родители держали пальцы скрещенными, а Рэп Коннелли объявил, что переходит в охрану миссис Тэтчер, и его заменит Пол Топпер. Топпер производил хорошее впечатление. Сообразительный, приятный, энергичный и чуть менее раздражительный, чем Рэп. Между тем Евросоюз предлагал снова направить в Иран послов, даже не озаботившись тем, чтобы получить хоть какие-нибудь заверения по поводу Фетвы. Иран, все более циничный и умелый игрок, ответил тем, что не направил в эти страны своих послов и временно запретил немецкому посланнику въезд, просто потому что руководству страны так захотелось. А он, отвлекшись от политики, отправился на BBC на первую и прошедшую очень успешно читку его сценария «По детям полуночи». Журналисты пытались что-нибудь разнюхать про ребенка. Многие были уверены, что он уже родился. Мартину Эмису позвонили из «Ивнинг Стандарт». «Вы уже там были? Вы его видели?» Ему казалось нелепым, что его просят хранить это в секрете, но в данном случае Элизабет была согласна с полицией. Между тем вырисовывалось имя. «Милан, как у Кундеры». Да, но кроме того, от индийского глагола «милана», что означает «смешивать, соединять, сочетать». Итак, «Милан», в котором сошлись, слились воедино разные начала. Не самое неподходящее имя для сына англичанки и индийца. А потом настал день выборов, и об их ребенке никто уже не думал. Он сидел дома и не мог голосовать, потому что по-прежнему нельзя было зарегистрироваться, не указывая домашнего адреса. В газетах писали, что есть особая процедура, по которой бюллетень может получить даже бездомный, но для него особой процедуры не существовало. Он отодвинул эти горькие мысли в сторону и отправился к друзьям на вечеринке по случаю выборов. Его опять пригласили Мелвин Брэк и Майкл Фуд, но на сей раз обошлось без ужасного разочарования. Другую вечеринку устроили юрист Хелена Кеннеди и ее муж-хирург Иэн Хатчесон. Объявили результаты. Грандиозная победа новых лейбористов под руководством Блэра. Радости не было конца. На вечеринках рассказывали, что незнакомые люди делятся ею в метро, и это в Англии, что таксисты принимаются петь «Вновь небеса чисты над нами». Возрождался оптимизм, возрождалось ощущение безграничных возможностей. Теперь открыт путь для столь необходимой реформы социального обеспечения, теперь будут выделены 5 миллиардов фунтов на новое муниципальное жилье взамен жилого фонда, распроданного в частные руки за годы правления Тэтчер. Теперь Европейская конвенция о защите прав человека будет, наконец, включена в британское законодательство. За несколько месяцев до выборов на художественной выставке, где вручались премии, он призвал Блэра, который, по слухам, не интересовался искусством и, по его собственным словам, читал только книги по экономике и биографии политиков, признать значение искусства для британского общества, понять, что искусство – это воображение нации. Блэр, присутствовавший на церемонии, ответил, что задача новых лейбористов – воспламенить нацию силой своего воображения, и в тот вечер после выборов, озаренный сиянием победы, легко было закрыть глаза на уклончивость этого ответа. Тот вечер был праздничным, реальность могла подождать до утра. Годы спустя, вечером после избрания Барака Обамы президентом Соединенных Штатов, он испытывал те же чувства. Через два дня наступил 3000-й день после фетвы. Элизабет выглядела необыкновенно красивой, до родов оставалось совсем немного. Кто-то залез в машину Кларисы и забрал сумку со всеми кредитными картами, а заодно солнечные очки Зафара, которые, видимо, приглянулись вору. Вечером они отправились на вечеринку, которую по случаю победы устроила для Тони Блэра газета «Обсервер» в так называемой «крипте кровоточащего сердца». На вечеринку, которую колумнист газеты Уилл Хаттон назвал актом рукоположения. На ней новая блэровская элита, Гордон Браун, Питер Мандельсон, Маргарет Беккет и обе Тессы, Блэкстоун и Джоуэл, радушно встретила его и приняла как друга. Были там и Ричард и Рути Роджерс, Нил и Глинис Кинок. Нил притянул его к себе и прошептал на ухо. «Теперь мы заставим сволочей это сделать». «Да, конечно. Его сторона снова у власти». Как любила говорить Маргарет Тэтчер, «радуйтесь». По пути на победную вечеринку Дик Старк дал ему письмо от Фрэнка Армстронга, где тот просил его пересмотреть все свои планы. Армстронг не хотел, чтобы существование новорожденного было признано публично. Он считал, что свадьбу устраивать не следует. Он не хотел, чтобы имя Элизабет значилось на антологии, которую они составили вместе. То, что полицейский чин считал возможным писать ему такое, было постыдной стороной его жизни. Он ответил Армстронгу сдержанно. «Полицейская стратегия, — написал он, — должна основываться на том, что по-человечески возможно и не унижает людей». Он допустил ошибку, согласившись участвовать в вопросах и ответах с Ризом Ханом на CNN. Вопросы были неизменно враждебными. Из Тегерана его в миллионный раз спросили, понимал ли он, что делает? Мужчина из Швейцарии задал вопрос. Оскорбив британцев, Тэтчер и королеву, как вы можете оставаться в Англии? Позвонила женщина из Саудовской Аравии. Никто не должен обращать на вас внимание, потому что мы все знаем, кто есть Бог. И она же раз за разом спрашивала. Ну чего вы добились своей книгой? Чего вы добились? Он старался отвечать на все вопросы легко, с юмором. Такова была его судьба. Встречать враждебность улыбкой. Позвонили ему домой. Женщина из Daily Express сказала, «Я слышала, вас скоро можно будет поздравить. Ваша подруга ждет ребенка». Из Sunday Times пришел факс. «Мы слыхали, что у вас родился ребенок. Поздравляем. Примечательное событие. Разумеется, мы не назовем имени матери и ребенка из соображений безопасности, но а. Как вы намерены справляться с ролью родителя? Б. Усилится ли теперь меры безопасности?» Желание Армстронга, чтобы рождение ребенка держали в тайне, было нелепым, и ему не хотелось, чтобы Элизабет разводила вокруг этого секретность. «К чертям», — думал он, — «не надо ничего особенно скрывать, и будет меньше шума». Когда пресса чувствует, что от нее что-то прячут, ее аппетит растет. На следующий день появилась публикация в «Экспресс» на эту тему, где Элизабет не была названа по имени. Он подумал, и что в этом плохого? Он был рад, что это предано гласности, и статья была написана в очень приятном, доброжелательном тоне. Одним секретом меньше. Вот хорошо. Но Элизабет рассердилась. Напряжение между ними снова выросло. Они неверно истолковывали фразы друг друга, интонации друг друга, пререкались из-за мелочей. Один раз он проснулся в 4 утра и увидел, что она плачет. Она тревожилась о здоровье Кэрол, боялась, что в газетах появится ее имя, была огорчена его изменой, ее беспокоило все на свете. И тут, как по заказу, Хелен Хэммингтон все с той же старой песней. «Если дом будет засвечен», — сказала она, — «стоимость охраны утроится». Но по окончательном рассмотрении, имея в виду, что это была ваша просьба, Джо, и исходя из того, что вы понимаете необратимость такого решения, мы готовы согласиться на ваше предложение отозвать группу охраны, и кандидатура Фрэнка Бишопа нами одобрена. Пусть он будет вашим охранником. По крайней мере, эта часть была более или менее конструктивной. Но дальше пошло хуже. «Мы не хотим, чтобы на этой вашей антологии стояло имя Элизабет», — сказала она. «Это нас, честно говоря, ужасает. Может быть, еще не поздно это исправить? Убрать ее имя?» «Если вам хочется публичного скандала», — ответил он, — «таким способом вы его получите». «За ней могут проследить», — сказал Пол Топпер, новый человек в его охране. «Если бы мне сообщили, что Элизабет живет с вами, я нашел бы вас за 1-2 недели, пользуясь услугами 1-2 помощников». Он старался оставаться спокойным. Указал им на то, что когда его только начали охранять, у него была жена, чье имя все прекрасно знали, чья фотография была на первых страницах всех газет, и тем не менее она свободно приходила в его разнообразное убежище и уходила оттуда, и полиция не видела в этом проблемы. А теперь с ним живет невеста, чье имя не так хорошо известно, чьи фотографии никогда не публиковались. Делать из ее существования проблему нет никакого резона. После этого он еще много чего сказал. Он сказал: «Я прошу одного, чтобы этой британской семье позволили жить своей жизнью и растить своего ребенка». И он заявил: «Вы не можете требовать от людей, чтобы они перестали быть теми, кто они есть, и делать ту работу, какую делают. Вы не можете рассчитывать на то, что Элизабет уберет свое имя со своей работы, и вы должны примириться с тем, что наш ребенок родится на свет, будет расти, заводить друзей, учиться в школе, он имеет право на сносную жизнь». «Все это, — сказала Хелен, — обсуждается в Министерстве внутренних дел на очень высоких уровнях». 24 мая 1997 года Али Акбар Натек Нури, официальный кандидат на президентских выборах в Иране, потерпел тяжелое поражение от умеренного реформистского кандидата Мохаммада Хатами. По CNN показывали молодых иранских женщин, требующих права на свободную мысль и лучшего будущего для своих детей. Получат ли они это? А он? Решат ли, наконец, между собой проблему новые лидеры в Иране и Англии? Похоже было на то, что Хатами позиционирует себя как руководитель, подобного Горбачеву, берущегося за реформирование системы изнутри. Это вполне могло свестись к чему-то недостаточному, вроде гласности и перестройки. Ему трудно было возлагать большие надежды на Хатами. Слишком много уже было ложных рассветов. Во вторник, 27 мая, в 4 часа дня, Элизабет отправилась к своему гинекологу мистеру Смиту. И как только она вернулась домой, примерно в 1:15 вечера начались очень частые схватки. Он тут же дал знать охранникам, схватил сумку, уже неделю с лишним, как собранную и стоявшую наготове у них в спальне, и их отвезли в родильное отделение в крыле Линда, больницы Сент-Мэри в Паддингтоне, где поместили в пустую угловую палату 407, в которой, как им сказали, родила обоих детей принцесса Диана. События развивались быстро. Элизабет хотела обойтись без медикаментов и, проявляя обычную свою силу воли, обошлась без них, правда, из-за боли временами капризничала, что было на нее не похоже. В затишьях между схватками приказывала ему массировать ей спину, но едва они начинались, не позволяла до себя дотрагиваться и требовала, чтобы он ушел с глаз долой. В какой-то момент комически воскликнула, обращаясь к акушерке Эйлин: «Меня тошнит от ваших духов! Как я их ненавижу!» Милая, безропотная Эйлин пошла мыться и переодеваться. Он посмотрел на часы и вдруг подумал. Он родится в полночь, но мальчик появился на свет на 8 минут раньше. Милан Лука Уэст Ружди родился за 8 минут до полуночи. Вес 7 фунтов 9 унций, с огромными ступнями и ладонями и с полноценной шевелюрой. 7 фунтов 9 унций – примерно 3 килограмма 400 граммов. Роды от начала до конца продлились всего 5,5 часов. Этот мальчик хотел наружу, и вот он лежал снаружи, скользкий на материнском животе. Длинная сероватая пуповина свободно обвивалась вокруг его шеи и плеч. Его отец снял рубашку и прижал его к груди. «Добро пожаловать, Милан», — сказал он сыну. «Вот он перед тобой мир со всеми его радостями и ужасами. Он ждет тебя. Будь счастлив в нем. Удачи тебе. Ты наша новая любовь». Элизабет позвонила Кэрол. Он позвонил Зафару. На следующий день, в первый же день жизни Милана, у младенца побывал брат и побывали названные дядюшки. Алан Йентоп, изменивший, чтобы приехать в больницу, свой рабочий график на BBC, и Мартин Эмис, который пришел с Исабель, их дочерью Фернандой и своим сыном Джейкобом. День был солнечный. Сотрудники особого отдела тоже были взволнованы. «Это наш первый младенец», — сказали они. «Никто из тех, кого они охраняли, не становился в это время родителем». Это было первое, в чем Милан оказался первым. Он стал ребенком подразделения А. Он помогал Биллу Бьюфорду работать над особым индийским номером журнала «Нью-Йоркер», и было решено сделать специальную групповую фотографию индийских писателей. И вот он оказался в студии в Ислингтоне в обществе Викрама Сета, Викрама Чандры, Аниты Десаи, Киран Десаи, Арундати Рой, Ардашира Вакиля, Рахинтона Мистри, Амита Чаудхури, Амитава Гоша и Рамешу Гунасикеры. Никто не мог толком объяснить, почему включили автора со Шри-Ланки, но что в этом было плохого. Рамеш – милый человек и хороший писатель. Фотографировал Макс Вадукул, и делать это ему было нелегко. Как писал потом Билл, Вадукул отчаянно пытался затолкать нестройную, непослушную группу в свою рамку. Результат очень показателен. В стопке фотоснимков мы видим вариации на тему приглашенной паники. В ком-то чувствуется смущение, в ком-то любопытство, в ком-то дурашливость. Ему же компания запомнилась как довольно добродушное в целом сборище, хотя Рахинтон Мистри, мягко, и Арду Вакиль, пожестче, критиковали Амиту Чаудхури за стереотипный взгляд на парское сообщество, который Амит выразил в рецензии на одну из книг Рахинтона. Амит, один из 11 писателей, не пошел потом на обед в ресторан «Гранита» на Апер-стрит, в тот самый, где Блэр и Браун заключили свой легендарный пакт о лидерстве в Лейбористской партии. Амит сказал потом Биллу, «Я понял, что не вписываюсь в эту группу. Не моя компания». Годы спустя Арундати Рой в интервью Амитаве Кумару призналась, что это была и не ее компания. Вспоминая о том дне, сказала она Кумару, она посмеивается. «По-моему, все со всеми были чуточку на ножах. Тут приглушенный спор, там кто-то дуется или бормочет сквозь зубы, вежливость, прохладная, напускная». Все были немножко не в своей тарелке. Так или иначе, я не думаю, что хоть кто-нибудь на этой фотографии искренне считал себя принадлежащим к одной группе с остальными. Ему, однако, помнилось, что Арундати была настроена весьма дружелюбно и радовалась обществу, в котором оказалась. Может быть, он чего-то не увидел? Через несколько дней после фотосессии он поехал на презентацию ее романа «Бог мелочей», потому что получил удовольствие от встречи с автором и хотел помочь ей отпраздновать большой момент в ее жизни. На сей раз мисс Рой была в более колючем настроении. Тем утром в «Нью-Йоркере» появилась рецензия на ее роман, написанная Джоном Апдайком. Рецензия в целом положительная, ну, не 10 из 10, но, наверное, 8,5. Так или иначе, отличная рецензия для первого романа, которую напечатал престижный журнал, а написал гигант американской литературы. «Вы ее видели?» – спросил он ее. «Вам, думаю, очень приятно». Мисс Рой изящно пожала плечами. «Да, видела», – подтвердила она. «И что такого?» Это было неожиданно и по-своему впечатляюще. «Ну что вы, Арундати, вы слишком невозмутимы», – сказал он ей. «С вами настоящее чудо происходит. Ваш первый роман имеет грандиозный успех. Первый успех – ни с чем не сравнимая вещь. Насладитесь им как следует. Не будьте такой невозмутимой». Она посмотрела на него в упор. «А я вообще довольно невозмутимая», — сказала она и отвернулась. После экспансивного вступительного слова ее издателя Стюарта Профита она долго сумрачно читала отрывок из романа, и Роберт Макрам, очень успешно оправлявшийся от инсульта, прошептал ему 5 из 10. В машине по дороге домой Пол Топпер из службы охраны заметил. После речи издателя я решил было купить книгу, но после чтения подумал, что, пожалуй, не куплю. Элизабет вернулась из больницы с Миланом и пришла Кэролайн Митчелл. Она принесла ей второго ребенка, готовый экземпляр антологии индийской литературы, изданной под брендом «Винтидж». Позднее в Америке книгу опубликовали под названием «Зеркала». А вне пузыря охраны прокладывала себе путь новость о рождении Милана. Про это написала «Ивнинг Стандарт», назвав имя мальчика. Полицейские по-прежнему были очень озабочены тем, что в газеты может просочиться имя Элизабет, и усиленно старались это предотвратить. И пока что оно не просачивалось. Его снова привезли в шпионскую крепость, где мистер День и мистер Утро тоже были обеспокоены из-за Элизабет и Милана. Но конкретная угроза, сказали они, отведена. Планы злоумышленников сорваны, подробностей никаких. Он вспомнил про большой тяжелый кулак, питая надежду, что этот кулак поработал как следует. Означает ли это, что ему уже не надо волноваться из-за планов убийства? «Этого мы вам не говорили», — заметил в ответ мистер День. «По-прежнему имеются серьезные причины для беспокойства», — подтвердил мистер Утро. «А нельзя ли узнать, что это за причины?» «Нет», — сказал мистер День. «Понятно. Нет, значит, нет». «Вот именно», — заметил мистер Утро. «Но конкретная угроза, о которой нам стало известно перед вашей поездкой в Данию, — сказал мистер День, — эта угроза нейтрализована». «Вы хотите сказать, что в Копенгагене действительно была конкретная угроза?» «Да», — подтвердил мистер День. «Тогда почему вы мне не сообщили?» «Защита источников», — объяснил мистер Утро. «Мы не могли допустить, чтобы вы говорили прессе, что знаете про это». Выбирая, кого защищать, его или источник, спецслужбы предпочли источник. Между тем, клеветники из «Ежедневного оскорбления» готовили публикации о том, что после рождения Милана расходы страны на него возрастут. На самом деле они не возросли. Он ожидал заголовка «Ребенок Ружди дорого обходится налогоплательщикам», но появился другой заголовок «Ружди требует у BBC выкупа». Он якобы ставил под удар проект фильма «По детям полуночи», предъявляя несусветные финансовые требования. Приведенные цифры превышали реальные более чем вдвое. Он поручил своим адвокатам подать иск, и несколько недель спустя боссы оскорбления пошли на попятный и извинились на страницах газеты. Они с Элизабет отправились в Марилебонское бюро записи актов гражданского состояния. Едва дата рождения, имя и фамилия ребенка были зарегистрированы, Элизабет вдруг сорвалась, огорченная тем, что нет дефиса. «Не Вест Ружди, а просто Ружди!» Не далее, как накануне, она сказала ему, что очень приятно будет говорить всем, что ее сына зовут Милан Ружди. Поэтому ее срыв был для него совершенно неожиданным. Фамилию ребенка они обсуждали много раз и пришли к согласию, казалось ему, месяца назад. Но теперь она сказала, что подавляла свои подлинные ощущения, потому что тебе это не понравилось бы. И весь оставшийся день была сама не своя. На завтра, в пятницу 13 числа, она все еще злилась, хандрила, обвиняла его. «Как успешно мы разрушаем великое счастье, которое нам даровано», — написал он в дневнике. Он был потрясен и расстроен до глубины души. То, что такая рассудительная женщина испытала полный эмоциональный коллапс, означало одно — здесь куда больше, чем кажется. Эта Элизабет на грани истерики была не той, кого он знал 7 лет. Вся неуверенность в будущем, весь страх, все тревоги, что она копила в себе, выплеснулись наружу. Отсутствующий дефис был просто-напросто МакГаффином, поводом, высвободившим подлинную, скрытую повесть о ее переживаниях. МакГаффин – предмет, зачастую малозначительный сам по себе, вокруг которого строится фабула книги или фильма. Термин ввел в употребление Хичкок. У нее защемило нерв, и внезапно она почувствовала сильнейшую боль. Но, несмотря на все его уговоры, не хотела ехать к врачу, пока боль не довела ее до того, что она буквально не могла шевельнуться. Напряжение между ними было велико, воздух потрескивал, и он сказал слишком резко. «Ты всегда так себя ведешь, когда тебе больно. Всякому, кто хочет помочь, велишь заткнуться и не попадаться тебе на глаза». В ответ она яростно закричала. «Критикуешь то, как я рожала? Да как ты смеешь?» «Нет-нет-нет», — подумал он. «Нет, мы не должны так себя вести». Именно в тот момент, когда им следовало быть ближе друг к другу, чем когда-либо, между ними возникла серьезная трещина. В день отца он получил в подарок карточку. Контур ладони 18-летнего Зафара, а внутри контур ладони 18-дневного Милана. Она стала для него одной из самых дорогих памяток. И после этого они с Элизабет помирились. Зафару исполнилось 18. «Я горжусь этим юношей безоговорочно», — писал он в дневнике. «Мальчик вырос в прекрасного, честного, отважного молодого человека. Обаяние, присущее ему от рождения, доброта, мягкость, спокойствие — все это при нем и нисколько не повреждено. Он наделен подлинным даром жизни. Рождение Милана он встретил живо, радушно и, кажется, с искренним интересом. И наши с ним отношения по-прежнему таковы, что он делится со мной интимными переживаниями. У меня с моим отцом этого не было. Поступит ли он в университет? Его будущее в его руках. Так или иначе, он знает, как знал всегда, что его горячо любят. Мой взрослый сын». Именинник, приехав утром, получил от отца подарок – радио для автомобиля и письмо, где говорилось, что отец гордится им, гордится его храбростью, красотой его поведения. Он прочел и растроганно сказал: «Это очень мило». Он писал и говорил, спорил и боролся. Ничего не менялось. Хотя нет, правительство изменилось. Он встретился с Дереком Фатчетом, который был теперь заместителем Робина Кука в форин-офисе, и встреча прошла прекрасно. Настроение сильно отличалось от того, что было в эпоху Тори. «Мы нажмем как следует», — пообещал Фатчет и сказал, что поможет добиться снятия запрета на поездки в Индию. Поможет с British Airways. Словом, вообще поможет. Вдруг он почувствовал, что правительство на его стороне. Кто может сказать, какие перемены это вызовет? Новые иранские власти никаких подающих надежды звуков не издавали. Новый умеренный президент Хатами так поздравил его с днем рождения. «Салман Ружди скоро умрет». Позвонила Лори Андерсон с вопросом, нет ли у него текста о пожаре. Лори Андерсон родилась в 1947 году. Американская актриса, музыкант, композитор. Работает в жанрах экспериментальной музыки и перформанса. Она организовывала вечер выступлений в пользу благотворительной организации «Дитя войны» для сбора денег на постройку детской больницы. У нее было поразительное видео с картинами пожара, и к нему нужны были слова. Он склеил воедино фрагменты о горящем Лондоне из шайтанских аятов. Лори уговорила Брайана Ина записать несколько звуковых петель, которые намеревалась по ходу его чтения микшировать с маленького пульта за кулисами. Брайан Ина родился в 1948 году, английский музыкант и композитор, считается основоположником музыкального жанра ambient. Репетировать что-либо было некогда, так что он просто вышел на сцену и начал читать, в то время как на экране позади него полыхал пожар, а Лори микшировала Ина музыку, заставляя звук неожиданно вздыматься и опадать, и ему надо было катиться на этих волнах, подобно серферу или отчаянному скейтбордисту, его собственный голос взлетал и падал, достигая пределов возможного. За всю жизнь он редко получал такое удовольствие. Зафар пришел послушать его со своей девушкой Мелиссой. Это был первый раз, когда сын присутствовал на его публичном чтении, и потом он сказал: «Ты пару раз запнулся, и ты слишком много двигаешься. Это отвлекает». Но в целом ему, кажется, понравилось. Они ужинали у Антони Фрейзер и Гарольда Пинтера, и Гарольд долго держал Милана на коленях. Наконец вернул его Элизабет со словами: «Скажите ему, когда он вырастет, что дяде Гарольду понравилось, как он ласкается». У Зафара в школе выступал Роберт Эйлинг, глава British Airways, и Зафар спросил его, почему авиакомпания отказывается перевозить его отца, а потом несколько минут критиковал и ругал его. Впоследствии, когда British Airways наконец изменила свою политику, Эйлинг сказал, что вмешательство Зафара сильно на него подействовало. Никто иной, как Зафар, смягчил сердце авиационного босса. Лето в Америке. Как только Милан достаточно подрос, чтобы ему можно было лететь, они отправились за океан проводить свои ежегодные недели летней свободы. На сей раз на британском самолете, прямым рейсом, все втроем. Авиакомпания Virgin Atlantic согласилась доставить его в Соединенные Штаты напрямую. Никаких больше кружных маршрутов через Осло, Вену или Париж. Из тюремной стены выпал еще один кирпич. Дом Гробу принял их с распростертыми объятиями. Вокруг были друзья. Мартин и Исабель жили в Истгемптоне. Иэн МакЮэн и Аналина Маккафи сняли дом в Сак-Харборе. Из Нью-Йорка к ним приезжало много других приятных людей. А у них был младенец и планировалась свадьба. Тут они получали ежегодную подпитку, дававшую силы прожить остальной год. На деревьях щебетали птицы, в лесу гуляли олени, море было теплое. Милану было 2 месяца. Невозможно милый, улыбчивый ребенок с проказливым лицом. Все было прекрасно, кроме одного. Через 4 дня после приезда он узнал от Тристрама Пауэлла, что индийское правительство запретило BBC снимать в Индии фильм «По детям полуночи». «Это будет благоразумно, во избежание ложного представления, будто мы каким-либо образом поддержали автора», — гласило правительственное заявление. Оно впечаталось ему в сердце. «Продюсер Крис Холл едет на Шри-Ланку посмотреть, нельзя ли будет снимать там», — сказал Тристрам в своей мягкой манере. «У нас на BBC все считают, что столько усилий было вложено в этот сценарий, и он так хорош, что надо попытаться его спасти». Но он чувствовал себя оплеванным. Индия, великая любовь его жизни, велел ему катиться ко всем чертям, ибо она никоим образом не желает его поддерживать. Роман «Дети полуночи», его любовное послание Индии, сочли недостойным того, чтобы по нему в этой стране снимали фильм. Тем летом он работал над землей под ее ногами, романом о людях без чувства принадлежности, о людях, мечтающих об отъезде, а не о возвращении домой. Тогдашние переживания, этот ужас отторгнутости, отверженности, пригодились ему как топливо для новой книги. Эта история попала в британскую прессу, но он не следил за ней. Его окружали друзья, он писал книгу, и совсем скоро ему предстояло жениться на той, кого он любил 7 лет. К ним приехал погостить Билл Бьюфорд со своей подругой Мэри Джонсон из Теннесси, живой, веселый и напоминающий Бетти Буп. И на колоссальное барбекю, приготовленное Биллом, который стал подлинным мастером кулинарии, явились супруги Уайли и Мартин с Исабель. Бетти Буп – персонаж американских мультфильмов 30-х годов 20 века. Он съездил с Элизабет в Сак-Харбор, и у них там было предсвадебное свидание в Американ-отеле. Режиссер-авангардист Роберт Уилсон пригласил его на репетиции своей новой постановки и хотел, чтобы он написал для нее текст. Он полчаса с лишним слушал, как Боб объясняет свой замысел, и потом вынужден был признать, что не понял ни слова из сказанного великим человеком. Приехал Роберт Макрам и переночевал у них. Элизабет заказала свадебное угощение и напитки в безумно дорогой кулинарии под названием «Хлебы и рыбки». Они побывали в Истгемптоне и получили в мэрии разрешение на брак. Он купил себе новый костюм, из Лондона позвонил Зафар и сообщил великую новость. Его экзаменационные результаты позволяют ему поступить в Эксетерский университет. Радость и свадебные планы смягчили удар, который нанесла Индия. Следом она, однако, нанесла второй. Билла Бьюфорда пригласили в Нью-Йорк на большой прием в индийском консульстве на Манхэттене, который должен был состояться 15 августа 1997 года, в 50-ю годовщину независимости Индии. Билл сказал сотрудникам консульства, что близ Нью-Йорка находится мистер Ружди, но они отшатнулись, как от гремучей змеи. Женщина, запинаясь, объясняла Биллу по телефону: «В свете всего, что происходит вокруг него, мы считаем, не в интересах, очень большое событие, огромное внимание прессы, генеральный консул не может, не в наших интересах». Итак, в день, когда Индии и Салиму Синаю исполнится 50, создатель Салима, подобно Золушке, на бал приглашен не будет. Он пообещал себе, что не позволит официальной Индии разрушить его любовь к стране и к живущим в ней людям. Даже если официальная Индия никогда не позволит ему ступить на родную землю. И вновь он нашел убежище в том хорошем, что было под рукой. Съездил на несколько дней в Нью-Йорк и купил Элизабет свадебный подарок в ювелирном магазине «Тиффани». Дал интервью по поводу антологии «Зеркало», Послушал в зале Роузленд, как Дэвид Бёрн поет «Психокиллер». Поужинал с Полом Остером и Сири Хуствет. Пол, работавший тогда над фильмом «Лулу на мосту» как сценарист и режиссер, предложил ему сыграть злого следователя, который с пристрастием допрашивает Харви Кейтеля. Сначала лекарь зловещего вида, Роб Грие, теперь злой следователь. Это что, его амплуа? Из Лондона к нему прилетел Зафар, и они вместе в неимоверную жару поехали в Бриджгемптон на маршрутке. Вернувшись на Литл Ноэк Пат, он застал Элизабет в подозрительном, недоверчивом настроении. Чем он занимался в Нью-Йорке? С кем виделся? Вред, нанесенный его мимолетной изменой, по-прежнему давал о себе знать. Он не понимал, что делать, мог только повторять, что любит ее. Он почувствовал тревогу за их брак. Но прошло 5 минут, и она отмахнулась от своих подозрений и сказала, что все в полном порядке. Он поехал с Эном Макьюэном в тайский ресторан за ужином, отпускаемым на дом. В ресторане у Чинды сотрудница Тайка сказала ему: «Знаете, на кто вы похож? На человека, который написал эту книжку». «Это я и есть», — признался он. «Замечательно», — обрадовалась она. «Я ее читар, она мне нравится». «А потом вы написал другую, ее я и не читар. Когда вы звонир, вы заказар говядину, и мы подумар, это, наверное, Бириджоэр, но нет, Бириджоэр бывать по вторникам». За ужином Мартин рассказывал, как он побывал у Соло Беллоу. Он позавидовал Мартину, которого удостоил дружбы величайший американский писатель тех лет. Но у него было на уме и кое-что поважнее. Через 4 дня ему предстояла женитьба, а чуть позже – конец света по версии Арнольда Шварценеггера. Следующий день после их свадьбы, 29 августа 1997 года, был в «Терминаторе 2» назван судным днем, когда ракетно-ядерная техника, управляемая суперкомпьютером Skynet, должна была устроить человечеству Холокост. Так что их брак был назначен на последний день в истории того мира, какой они знали. Погода была великолепная, и в поле за садом сияли синевой космеи, словно отражая небо. Друзья собрались у фамильного дома Исабель, и он отправился за судьей. А потом все расположились в кружок. Пол и Сири с маленькой Софи Остер, Билл и Мэри, Мартин с Исабель, двумя сыновьями, дочерью Делайлой, Сил и Скуиной, сестрой Исабель, Иэн с Аналиной и двумя младшими Макьюинами, Эндрю с Кейми и их дочерью Эрикой Уайли, Хитч с Кэрол и дочерью Лорой Антонией Блю Хитченс, чьим ни крестно, ни полумесячным отцом он был, Бетти Фонсека, мать Исабель, ее муж Дик Корнуэлл, в чьем саду они стояли, Милан на руках у Сири, Зафар, Элизабет с розами и лилиями в волосах, звучали стихи, Билл прочел сонет Шекспира, какой читают обычно, а Пол, что было необычно, но очень уместно, прочел стихотворение Уильяма Карлоса Уильямса «Корона из плюща» о любви, приходящей в зрелом возрасте. «В нашем возрасте воображение нас возносит над прискорбием фактов. И розы, теперь важнее шипов, разумеется, любовь жестока, себялюбива и решительно бестолкова. Во всяком случае, ослепительная светом, такова молодая любовь. Но мы старше, мне любить, тебе быть любимой, и мы, неважно как, одной волей выжили, и драгоценная награда всегда наша, лишь протяни руку». Мы сами так сделали, и потому ей не грозят катастрофы. Они праздновали в тот вечер свои 7 лет невероятного счастья. Эти двое, которые нашли друг друга посреди урагана и соединились не в страхе перед бурей, а в восторге обретения. Ее улыбка освещала его дни, ее любовь — ночи, ее отвага и заботливость придавали ему сил, и, конечно же, как он признался ей и всем их друзьям в свадебной речи, это он в первый вечер на нее спикировал, а не она на него. Когда он заявил об этом, после того, как 7 лет утверждал обратное, она громко, изумленно рассмеялась. И конец света не наступил. За днем свадьбы пришел следующий, свежий, обновленный, которому не грозили катастрофы. «Мы всего лишь люди», — сказал поэт, — «но поскольку мы смертны, мы умеем бороться с судьбой. Дела любви — это жестокость, и вот ее волей своей мы преображаем, чтобы быть вместе». А в день, когда мир продолжил существовать, в Истгемптонской мэрии поженились Иэн и Аналина. Собирались устроить празднество на берегу, но помешала погода, поэтому все приехали к ним на Литл Ноэк Пат и веселились с середины дня до позднего вечера. Погода улучшилась, и они бестолково, как истые американцы, играли в бейсбол на поляне за домом, а потом они с Иэном снова поехали к Чинди за тайской едой, и он по-прежнему не был Бири Джоэром.